Здесь мистер Стеджер дал смелую, более того, вызывающую характеристику политического положения, сложившегося после Чикагского пожара и вызванной им паники, причем Каупервуд у него выглядел несправедливо оклеветанным человеком, которого политические заправилы Филадельфии до пожара ценили очень высоко, но впоследствии, опасаясь провала на выборах, избрали козлом отпущения. На это у Стеджера ушло с полчаса времени. Затем, отметив, что Стинер – прихвостень и в то же время ширма для политических воротил, был использован ими в качестве слепого орудия для осуществления финансовых замыслов, с которыми им нежелательно было связывать свои имена, он продолжал. «Теперь, после всего мной сказанного, вдумайтесь, господа присяжные, до чего смехотворно все это обвинение, до чего оно нелепо. Фрэнк Каупервуд в течение многих лет действовал как агент города в такого рода делах. В своих действиях он руководствовался определенными условиями, принятыми им вместе с мистером Стинером и, очевидно, с благословения вышестоящих лиц, ибо эти условия и правила применялись и прежними деятелями городской администрации задолго до появления на сцене мистера Стинера в качестве городского казначея. Согласно одному из таких правил, Каупервуд был обязан подводить баланс всем своим сделкам и отчитываться в них к первому числу каждого следующего месяца. Это значит, что он не должен был ни уплачивать городскому казначею какие-либо суммы, не передавать ему какие-либо чеки, не сдавать деньги или сертификаты в амортизационный фонд до первого числа следующего месяца, потому что, прошу вашего внимания, господа присяжные, это чрезвычайно важно, потому что сделки, связанные с городским займом, как и все прочие, которые он заключал для городского казначейства, были так многочисленны, так молниеносны, так непосредственны, что для их проведения необходима была гибкая, не связывающая рук система расчетов. В противном случае они вообще были бы неосуществимы. Без такой системы мистер Каупервуд не мог бы удовлетворительно выполнять поручения мистера Стинера или других лиц, причастных к казначейству. Введение постоянной отчетности было бы до крайности затруднено и для мистера Каупервуда, и для городского казначея. Мистер Стинер сам признал это в своих показаниях. Альберт Стайерс это подтвердил. Итак, что же дальше? Дальше я скажу следующее. Какой же суд может предположить, какой здравомыслящий человек может поверить, что при таком положении вещей мистер Каупервуд сам возился со всеми этими вкладами в различные банки, в амортизационный фонд и в городскую кассу, или же напоминал своему главному бухгалтеру: «Послушайте, Степли, вот чек на 60 тысяч долларов, позаботьтесь сегодня же передать в амортизационный фонд сертификата городского займа на эту сумму». Нелепейшее предположение. Разумеется, у мистера Каупервуда, как и у всякого делового человека, была своя система. Когда наступал срок, определенные чеки и сертификаты автоматически передавались куда следует. Мистер Каупервуд, вручив чек своему главному бухгалтеру, больше о нем и не вспоминал. Можно ли себе представить, чтобы банковский деятель такого масштаба поступал иначе?